Глава 20. Там, где заканчивался сонный лес, начиналось широкое поле. Оно колосилось и уходило вдаль. Что там за ним, разглядеть было невозможно. Здесь же, на кромке леса, серебряная гамма обрывалась, возвращая миру все краски. Первым моим порывом, когда Келс переместил нас в это место, стал как можно скорее покинуть лес и Ализарию, которая тоже заканчивалась тут же, как я могла догадаться. Но не тут-то было. Я просто не смогла ступить на поле. Никаких видимых преград не было. Помешала мне это сделать магия, защищающая Гархолов от вмешательства извне, про которую и рассказывал принц. Райнер вел себя более терпеливо, хоть и выглядел он сурово и не переставал хмурить брови. Но ничего не говорил, ждал, когда Келл сам соизволит отпустить нас. Но тот словно издевался, медлил, без видимых на то причин. «Может, снимешь уже защиту?» Не выдержал я первой, когда молчанка и топтание у кромки леса затянулись. «Сначала хочу кое-что сказать тебе», — ответил он, взял меня за руку и отвел в сторону. Краем глаза подметил, как еще сильнее нахмурился Райнер. Принц и тут не торопился заговорить, рассматривая меня своими удивительными глазами. Я уже терялась в догадках и не переставала ждать подвоха. С недавних пор я ему не доверяла. Впрочем, раньше тоже. Но после последних событий я поняла, что этот Гархол совсем не такой, каким порой кажется. За время нашего общения в Ализарии он умудрился притупить мою бдительность, заставить воспринимать себя как брата. Порой я даже ловила себя на мысли, что испытываю к нему теплоту, что в его обществе мне приятно находиться. Но все испарилось, стоило только ему обозначить истинные намерения, о которых я даже не догадывалась. «Ты же понимаешь, что действую я не по своей воле?» Привычно прозвучало в моей голове, и в мыслях мелькнуло сожаление. Только вот о чем? «Понимаю». Старалась говорить тихо, чтобы Райнер нас не услышал. Почему-то этого мне не хотелось. «Там перед храмом. Я бы убил его». Злость промелькнула в глазах Келса, но ее место мгновенно заняла грусть. Удивительно, насколько его глаза стали выразительными. Стоило им только поменять цвет. Раньше ведь я не могла прочесть по ним ничего. «Тогда тебе пришлось бы убить и меня. Если бы не вмешательство жреца, я бы встала между ними, и, скорее всего, магия Гархол убила бы меня сразу же». «Рад, что этого не произошло». Теперь Гархол выглядел задумчивым. «Я не могу понять, почему ты так стремишься быть с тем, кто является изгоем среди людей. Зная они его истинную сущность, прогнали бы с земель. Но меня это не касается. Ты должна знать». Келс снова замолчал, собираясь с мыслями. Я уже подумала, что вот и получила ответ на свой вопрос. В курсе ли люди, окружающие Райнера, о том, кем он является на самом деле? Похоже, кроме меня и мага, ну и, может быть, парочки слуг, никто об этом больше не знает. «Что я все равно не отпускаю тебя?» «Как это? Ты пойдешь против воли своих богов?» Мне стало совсем дурно, когда решила, что Келс готов совершить новое вероломство. «Нет, конечно», – тряхнул он головой. «Ты у меня вот здесь». Прикоснулся он двумя пальцами руки к мысу на лбу. В этот же момент я ощутила какой-то импульс. Но он так быстро промелькнул, что даже сообразить ничего не успела. «Даже жрец не знает, насколько сильна наша связь. Ни ты, ни я ничего не сможем с этим поделать. Если бы ты была урожденной Ализарией, то тоже чувствовал бы ее. Но ты всего лишь человек. Знаешь же, что я всегда буду знать, где ты и что с тобой происходит. И неважно, рядом ты или нет. Связь не даст тебе скрыться от меня». «Что ты сейчас пытаешься мне сказать? Он хочет предупредить, что не оставит меня в покое, что собирается преследовать всю жизнь?» От такой перспективы становилось жутко. «Только то, что сказал. А теперь иди к своему лорду. Путь свободен». Теперь уже замешкалась я. Келс отпустил нас неожиданно быстро. Мне хотелось что-то сказать ему на прощание, быть может, задать еще пару вопросов, но я так и не решилась. Молча отвернулась и направилась к Райнеру, чувствуя спиной прожигающий взгляд Гархола. Стоило нам перешагнуть границу, как я последний раз посмотрела на сонный лес. Он был весь такой же замороженный красивый, но Келс уже исчез, чему я тихо порадовалась. «Как хорошо, что все закончилось», – произнесла я, действительно полагая, что эта часть моей жизни осталась позади. Наверное, я буду скучать по этим добрым и миролюбивым существам. А еще Гарховы показались мне очень справедливыми. У них были законы, которые все они свято чтили. Людям же, к сожалению, свойственно нарушать законы. «Нам придется добираться пешком до ближайшей деревни, а там раздобудем лошадей», – заговорил Райнер. Я вздрогнула от неожиданности. От его глубокого баритона я, оказывается, успела отвыкнуть, и только сейчас осознала окончательно, что мы с ним свободны и вместе. Эйфория не заставила себя ждать. Она толкнула меня в объятия лорда. Впрочем, он не сопротивлялся и крепко прижал меня к себе. «Неужели это правда?» – подняла я к нему счастливое лицо. «Что именно?» – улыбнулся он, но получилось это как-то невесело. «Что ты спас меня, что я могу обнимать тебя». Он смотрел на меня какое-то время, а потом снова прижал к себе, и так мы стояли, обнявшись в тишине. Я старалась не думать о том, что в глазах лорда плещется все та же грусть, что и раньше. Теперь я обязательно найду возможность быть с ним рядом, и неважно, чего это мне будет стоить. «Пойдем?» – шевельнулся лорд. Я посмотрела на него, мечтая о поцелуе, и не смея просить. Видно, он обо всем догадался по моим глазам, потому что в следующий миг приник к моим губам. Как же мне хотелось настоящего поцелуя, не мимолетного касания. Но я понимала, о чем он думает, и не настаивала. По узенькой тропинке, тянущейся через поле, мы начали удаляться от сонного леса. Впереди шел Райнер, я следовала за ним. Мне казалось, что поле никогда не закончится. К тому моменту, когда впереди замаячила река, а за ней показались редкие домишки, я уже окончательно выбилась из сил. Но лорд продолжал идти вперед, лишь изредка поворачиваясь и проверяя, следую ли за ним. Не сразу догадалась, к чему такая спешка. Лишь когда заметила, что солнце уже практически полностью спряталось за горизонт, поняла. Сумерки сгущались очень быстро, и в деревню пришли почти одновременно с наступлением темноты. «Нужно устроиться на ночлег». С этими словами Райнер постучался в первый же дом. Это была покосившаяся избушка, очень ветхая и древняя на вид. Из того, что успела рассмотреть до наступления темноты, я сделал вывод, что деревни их были совершенно не похожи на города. Они скорее напоминали наши хутора, в которых насчитывалось по несколько дворов, да и в тех доживали свой срок одни старики. «Что за нечисть принесла ночь?» раздался за дверью старческий голос. «Пустите на ночлег двух путников», – уверенно попросил Райнер. Я была уверена, что сейчас нас пошлют куда подальше, и очень удивилась, когда дверь со скрипом отворилась. Старик оказался под стать голосу, такой же древний, хоть и довольно высокий. Правда, время иссушило его, оставив лишь скелет обтянутой кожей. Со скуластого лица на нас смотрели хоть и подслеповатые, но пытливые глаза. «Ну, заходите, коли люди вы, а не ночные вести». Отступил он вглубь комнаты. Внутри дом показался мне еще более убогим, чем снаружи. В тусклом свете одинокой свечи мне удалось разглядеть топчан, застланный какими-то тряпками, стол с четырьмя табуретами да огромных размеров сундук. Дощатые полы пронзительно скрипели под каждым нашим шагом. Наверное, местами они прогнили. Оставалось надеяться, что вес Райнера доски все же выдержит, и он не провалится в подпол. «Могу разместить вас в чулане», – проговорил старик и мрачно чихнул, тянув носом чего-то из маленькой коробочки. «Комната у меня одна, уж не обессудьте», – развел он руками. «Не страшно», – отозвался лорд, подводя меня к табурету и усаживая за стол. «А поесть что-нибудь предложишь?» Даже за такую малость я была уже ему благодарна. К тому моменту с трудом держалась на ногах. А когда подперла голову рукой и на минуту прикрыла глаза, сразу же начала проваливаться в сон. Разбудил меня воронье карканье. Как поняла потом, это смеялся старик, доставая из сундука что-то завернутое в одеяло. «Вот, бобовая похлебка. Еще теплая». Раскутал он котелок и поставил перед нами большую миску с двумя деревянными ложками. «Не попрезгуйте угощать, а я пойду, чулан гляну». Старик разжег еще одну свечу в оплывшем подсвечнике и скрылся за низкой дверью. Мы с Райнером остались одни и какое-то время молчали. Лишь одинокая свеча потрескивала на столе, да и из чулана доносились какие-то глухие звуки. «Надо поесть», проговорил лорд, и голос его прозвучал как-то глухо. Мне и самой казалось, что между нами растет неловкость. Она мешала и сбивала с мысли, и я совершенно не понимал ее природу. Но, видимо, и Райнер испытывал что-то похожее. Деловитее, чем следовало, он принялся наливать в миску похлебку. Аппетитный запах наполнил комнату. И на время я отвлеклась от грустных мыслей, сообразив, что ужасно голодна, что за весь день практически ничего не ела. Да и это же была настоящая человеческая еда, а не полусъедобный, отвратительный на вкус фрукто-овощи Гархал. Вернулся старик и, улыбаясь во весь беззубый рот, сообщил, что чулан готов к приему гостей. Слова его прозвучали пошленько. Ну или мне так показалось. Только появилось гаденькое чувство, что хозяин дома издевается над нами или подозревает в чем-то нехорошем. Но развивать и дальше эту мысль не стала. Насытый желудок, глаза мои отказывались держаться открытыми. Когда встала с табурета, меня резко повело в сторону. Пришлось Райнеру нести меня на руках. Чулан оказался чище комнаты хозяина, хоть и ужасно тесным. Тут только и поместили, что узенький топчан да пенек вместо стола или стула, на котором старик оставил свечу. Застелен топчан был шкурой какого-то зверя. Оставалось надеяться, что никакие насекомые не переберутся из нее в мои волосы. Но и об этом думать у меня не осталось сил. Когда лорд опустил меня на ложе, только и смогла, что поблагодарить его. В голове роилось столько вопросов. Мне так много нужно было узнать у него, но все их пришлось отложить на завтра. Райнер поцеловал меня в лоб и велел спать. Сам покинул чулан, плотно прикрыв дверь. Я хотела спросить, где же будет ночевать он, но еще раньше провалилась в сон. Ночью я проснулась как от толчка, не сразу вспомнила, где нахожусь. Свеча уже догорела, и чулан был погружен в темноту. Но где Райнер? Не бросил же он меня тут одну и не отправился куда-то ночью. Заметив под дверью полоску слабого света, я встал с топчана и выглянул в комнату. На протяжный скрип не отреагировал ни старик, посапывающий в груди тряпья, ни лорд, что спал прямо за столом, положив голову на руки. Я подкралась к нему и какое-то время любовалась спокойствием на его лице. Мой ночной кошмар в прямом и переносном смыслах. Как же я желаю тебя. До внутренней дрожи, до навязчивых фантазий. Но каждый раз, стоит об этом подумать, рождается робость. Вот и сейчас она мешает мне протянуть руку и коснуться твоей щеки, пройтись пальцами по шелковистой бороде, дотронуться до губ, а потом прижаться к ним своими губами, сорвать такой поцелуй, о котором мечтаю, и будь что будет. Но максимум, что позволяю себе, это смотреть на тебя спящего и предаваться фантазии. Наверное, лорд почувствовал мой взгляд. Голова его шевельнулась, а потом он распахнул глаза. Взгляд его сразу же стал осознанным, словно и не спал вовсе. Он выпрямился на стуле, но продолжал хранить молчание. Я тоже не могла заставить тебя заговорить, хоть и хотела сказать так много. «Зачем ты встал?» – прошептал он, беря меня за руку и притягивая к себе. Испугалась, что ты ушел. Так же тихо ответила я, глядя на него сверху вниз. «Разве я могу?» «Не знаю», — призналась я. «Я действительно не знала, чего от него можно ожидать. С одной стороны, лорд мне казался надежной защитой. С другой, мы друг другу были совершенно чужими. Больше я тебя одну не оставлю». «Ой, Ли, вот вернемся домой, и все войдет в прежнее русло. Он будет жить на своей половине крепости бобылем, а я снова стану терпеть выходки старого мага. Иногда к нам в гости будут приходить Адалард с Франциской». «Франциска. Как она там?» Мне было ужасно стыдно, что до сих пор не завела разговор о ней. Но сейчас даже думать про нее не хотелось. Тем более, когда Райнер так смотрел на меня, а его большие пальцы поглаживали мои ладони слишком интимно, разжигая страсть, будоража воображение. Лорд взял меня за талию и притянул к себе, так что я оказалась у него между ног. Он посмотрел на меня так, что мое бедное сердце чуть не разорвалось от наплыва эмоций. А когда уткнулся мне в грудь лицом, с ужасом осознал, что на мне традиционный для Гархова женский наряд, состоящий из широкой шелковистой блузы и просторной юбки до пола. И никакого белья или корсета на мне и в помине не было. А это получается, что лишь тонкая ткань пролегает между моей кожей, которая вдруг резко стала гиперчувствительной, и его губами, что принялись покрывать ее поцелуями, подбираясь к груди. Мои руки снова покорно покоились на его плечах, а потом как-то сами переместились к голове и зарылись в волосах. Как же сильно я мечтала об этом. С того самого момента на балу, когда он впервые поцеловал меня. Долгие дни в Ализаре я вспоминала, что чувствовала тогда. Когда губы Райнера нашли мой напрягшийся сосок и робко прикоснулись к нему, мои ноги резко подогнулись, не выдержав шквальных эмоций. Я рухнула к нему на колени, в то время как он уже ласкал мою грудь через тонкую ткань. Если я возбуждаюсь до такой степени только от его прикосновений, то что же будет со мной, когда случится близость? Я уже едва сдерживала себя во власти сладостной пытки, когда Райнер развязал поясок на моей блузе и проник под нее руками. Стоило ему только приблизиться к груди, как я не выдержала и приглушенно застонала. Ответом мне послужил судорожный вздох Стопчана. Только тут сообразила, что в комнате мы не одни. Что подумает хозяин дома, если вдруг решит сейчас проснуться и увидит нас вот так вот? «Пойдем в чулан», – прошептала я Райнеру. Не удержалась и коснулась края его уха языком. В следующий момент лорд подхватил меня на руки и понес из комнаты. Он опустил меня на топчан, и все стихло. В темноте чулана я ничего не видела, но знала, что лорд стоит рядом. Но отчего же он медлит? Почему не продолжает начатое в то время, как я изнываю в ожидании его прикосновений, поцелуев? «Иди сюда». Протянула я руку и нащупала его. Тут же моя рука оказалась сжата его. «Мы не должны». Голос лорда прозвучал глухо. Я физически почувствовала, какая борьба сейчас идет внутри него. «Я хочу», — сглотнула я, подступивший к горлу ком. «Если он сейчас снова уйдет, то я точно умру от разочарования». «Ты же знаешь, чем это грозит тебе». «Давай просто попробуем». «Я могу не успеть остановиться». «Иди сюда», — притянула я его к себе и заставила опуститься на ложе. Не хотела больше говорить или бояться. Мне он нужен был здесь и сейчас. В конце концов, ни одного мужчину я не желала до такой степени раньше. Когда я расстегнула его рубаху и прикоснулась к горячей обнаженной коже, то задрожала от неконтролируемой страсти. Он все еще продолжал медлить, словно давал мне возможность передумать. Глупец. Какое там передумать? Я же не могла насытиться им, целуя каждый сантиметр кожи, лаская руками его мускулистую спину. Не в силах больше терпеть его нерешительность, я сама освободилась от одежды и растянулась на ложе, освобождая ему место возле себя. Какое-то время я прислушивалась к шороху, понимая и боясь верить в то, что он снимает штаны. С его рубашкой я так и поступила гораздо раньше. Наконец он лег рядом, опаляя меня прикосновением своего тела. Но уже через секунду лорд навис надо мной, блестя в темноте глазами. «Я попробую остановиться, когда это начнется», – пробормотал он. «Я же ни о чем не могла думать, кроме того, что ощущаю его возбужденный орган. В данный момент меня волновало только то, что он хочет меня не меньше. Наконец-то он меня поцеловал так, как даже мечтать не могла. Глубоко, страстно. Как только может целовать тот, кто самый желанный на всем белом свете. Я растворялась под его губами, плавилась под руками, что ласкали мое тело, подбираясь к самому сокровенному. Я отбросила стыд, который был трепыхнулся в душе. Разве можно стыдиться того, что так прекрасно, что доставляет настолько полное удовольствие? Этот момент я уловила четко, когда сознание мое начало расплываться и силы мои начали перетекать в него через поцелуй, который переставал быть невинным. Почти одновременно с этим какая-то внутренняя сила заставила ясность вернуться в мою голову, направила мысли в нужную сторону. Эта же сила установила блок на пути чужеродного воздействия, сделав поцелуй опять чувственным и разжигающим страсть. И я точно знала, что именно эта сила не даст темной сущности лорда сделать со мной что-то плохое. Она явилась, чтобы защитить меня. «Что произошло?» – оторвался он от моих губ. «Это началось, да?» Он собирался высвободиться из моих объятий, но я не позволила. «Все хорошо, я справлюсь». И это было сказано не для красного словца. Я и правда испытывала невиданный прилив сил. Теперь сущность инкуба меня не пугала, Я точно знала, что смогу противостоять ей. А вот кому или чему я была этим обязана, подумаю завтра. Долго уговаривать Райнера мне не пришлось. Сначала робко, а потом все с большей страстью он вернулся к прерванному занятию. И я позволила себе больше не думать ни о чем, полностью отдаваясь сжигающей меня страсти. Засыпала я совершенно счастливая, крепко прижимая к себе мужчину, которого знала точно, не смогу разлюбить никогда. Какие бы препятствия ни вырастали у нас на пути. Да и что-то мне подсказывало, что сама я перестала быть настолько беззащитной. А утро принесло потрясение. Пробудилась я опять в одиночестве, только на этот раз оно не испугало. Я точно знала, что где-то рядом тот, кто подарил мне сегодня ночью неземное блаженство. Несмотря на ломоту в теле, я чувствовала, насколько полна окрыляющей энергией и радостью. А еще я хотела есть, обычной человеческой еды. И даже краюха хлеба сейчас бы меня очень сильно порадовала. А если с ней не предложат кружку горячего чаю, то счастье мое станет полным. Быстро натянув одежду, я поспешила в комнату. Немного оторопела, когда никого там не застала. Но на столе уже красовался котелок, и запах, витающий в воздухе, намекал на близкий завтрак. Да и не успела я устроиться за столом, как пожаловал Райнер с охапкой дров. Помыкал им хозяин дома, приговаривая. Вот уж ладно, помощничка судьбина занесла. Дров наколол столько, что на год теперь хватит. Спасибо тебе, добрый человек. Лорд свалил дрова в углу комнаты, где уже набралась приличная куча, и приблизился ко мне. Не стесняясь, старика склонился ко мне и крепко поцеловал. Но стоило только ему сесть за стол и посмотреть на меня, как он резко изменился в лице. Как будто я вдруг позеленела. Эта мысль меня даже насмешила. «В чем дело?» – смеясь спросила я. Но лорд почему-то продолжал меня сосредоточенно рассматривать. «У меня лицо грязное?» – сползла улыбка с моих губ. Я даже потерла щеку и посмотрела на пальцы. Вроде все чисто. Вскоре и хозяин к нам присоединился, когда молчание Райнера меня уж немало выводило из себя. «Ну вот, чем богаты!» Промолвил старик и резко осекся, посмотрев на меня. «Да что с ними такое? Вон даже губы поджал недовольно!» «Ох-охошечки!» Прицокнул старик языком. «Совсем, видать, стар стал, слепой, как фалевка. Если бы разглядел вчера, что нечисть на постой просится, ни за что бы не пустил, даже такую красивую. А как же?» Но тут уже старик испуганно сгруппировался и замолчал под грозным взглядом Райнера. Мне же лорд лишь сжал руку и сказал: «Нужно позавтракать». Только вот аппетит у меня испарился напрочь, а предчувствие беды загласило не дуром. Что же произошло? Что со мной не так? Едва дождалась, когда Райнер утолил голод. Сама же так и не смогла проглотить ни кусочка. Как только мы встали из-за стола, он попросил меня подождать во дворе. Через несколько минут и сам покинул дом и присоединился ко мне. «Что случилось?» – спросила я его, чувствуя себя все более несчастной от неизвестности. «Ничего такого, что не мог бы исправить сэр Берингер», – спокойно ответил лорд, обнимая меня за плечи и целуя висок. «У тебя почернел один глаз,